Глава 16. Какой-то фильм. Не 18+, туда же не курит и не пьет. За что им ценз дали? Недовольно отзывается Ростик на второй половине кровати, поправляя крышку ноутбука, чтобы не отсвечивало. Не знаю, мне и так интересно, пожимаю плечами. Продолжаю смотреть, все еще жалея о том, что не взяла с собой чипсов. В рот закинуть чего-нибудь. Но выйти из номера не решилась после сегодняшнего инцидента со Спартаком. Я еще больше начинаю загоняться. И не потому, что он мудак, а потому, что я странно реагирую. Он когда в душевую кабину вошел, я обомлела. Была зла, разъярена. А потом он поцеловал, задел губами мой сосок. И все. Жар ударил вниз живота, хотелось почувствовать что-то большее, чем это горячее пыточное чувство, но понимала, что это неправильно. И бесилась за то, что мне понравились действия Спартака. Это бред какой-то. Он как ушел, разозлилась сама на себя, мылась мочалкой во всех местах, даже там, где он меня не касался. Долго сидела в душе, а потом вышла. Вернулась в номер, потом мы снова пошли с Ростиком на пляж. И я не выходила из воды до тех пор, пока моя кожа не стала мягкой и скукоженной. И теперь я спокойно смотрю кино со своим парнем, который засыпает через 20 минут после своего вопроса, а я продолжаю смотреть. И в один момент не понимаю, как герои, стоя напротив друг друга, начинают снимать с себя одежду и целоваться. Ого, как бурно! А у нас с Ростиком... Да хватит сравнивать постоянно! Все у нас классно! Это только они так в фильмах целуются. И раздеваются. «Мамочки! Кажется, я поняла, почему фильму дали такой ценз». Мужчина срывает с главной героини всю одежду, и, на удивление, ее не берут выгодным ракурсом, а наоборот, показывают полностью в неглиже. Герой сажает ее на стол, и она раздвигает ноги. Камера фиксирует каждый изгиб ее тела, останавливается на груди и передвигается ниже, между ее ног. «Мамочки!» Я от смущения чуть не закрываю глаза. «Это все фильм? А там даже губы половые показывают! А мужика тоже голову покажут?» Думаю над тем, чтобы не вырубить фильм, но не могу. Мужчина набрасывается на девушку и целует так, как обычно это делает Спартак. Прямо как в фильмах. Необузданно, жестко, властно. От одного взгляда дыхание спирает. А внизу живота снова появляется то тянущее чувство, разрастающее, как пожар в лесной зоне. Быстро. Закусываю губу и невольно посматриваю на спящего рядом парня. Вот же будет умора, если он откроет глаза, а я тут порнушку смотрю. Но не выключаю. Почему голая только я? Слышится из ноутбука. Громко, очень громко. Я убавляю, но все равно слышу всхлипы девушки и стоны от каждого поцелуя парня ее в шею. Так нечестно! Широченная спина, обтянутая белой рубашкой, отстраняется от столешницы. Раз, и рубашка летит на пол. Два, и мужчина избавляется от штанов. Тянется к трусикам. Камера перемещается на него, и я невольно рассматриваю натренированное тело. Широкие плечи, стальная грудь и 6 кубиков. А еще этот треугольник, скрывающийся за трусами Кельвина Кляйна. Он тянет за резинку, избавляется от трусов. И в дурном фильме показывают его орган. И я, как дурочка, рассматриваю его, понимаю, что он чудных размеров. Большой, длинный, с красной налитой кровью головкой. Ростика я видела, он не такой. И опять же, это фильм все. Таких в жизни не бывает. Сглатываю и вспоминаю сегодняшнюю душевую. Снова пустыня Сахара появляется во рту. У Спартака что-то похожее. Сегодня он утыкался слишком сильно и... Черт. Мотаю головой, смотрю дальше. Ерзаю на месте, чувствую, как в трусиках становится мокро. И в один момент меня посещает мысль запустить ладонь под шортики, залезть в белье и... Нет, не буду этого делать. Все внимание привлекает пара на экране. Мужчина входит в девушку, и начинается натуральная пытка. Он так вбивается в нее, что к бедняжке пробуждается жалость и зависть. От ее стонов становится плохо. Меня всегда возбуждали звуки больше, чем картинка. Эти шлепки, стоны, поцелуи. Вырубаю видео и тяжело дышу. Хрень какая-то! Я возбудилась от фильма, от сравнений. Поворачиваю голову в сторону, поглядываю на своего парня. Может, разбудить его? И сделать уже то, что у нас так долго не получается из-за моей нерешительности. Сглатываю, снова машу головой, погоняя наваждение. Встаю аккуратно с кровати, чтобы не разбудить его. Убираю ноутбук в сторону, оставляя из-за освещения только лампу на тумбочке. А сама иду в душ освежиться. Легкие спирает, грудь ноет от недостатка ласки, и я постоянно прокручиваю в голове, как Спартак дотронулся до соска языком. И мурашки бегут по спине. Между ног приятно, но дискомфортно мокро. И я включаю воду, настраиваю температуру. Черт, одежду забыла, в особенности трусы. Выхожу из ванны, и первое, что бросается в глаза, развивающаяся на ветру штора и открытая дверь балкона. А разве я ее открывала? Не помню. Вроде нет. Кондиционер же работает. Неожиданно в нос ударяет аромат ментола и знакомого геля для душа. Не успеваю обернуться, как на талию неожиданно опускается холодная ладонь. Или мне это так кажется из-за того, что тело горячее? Грудь начинает вздыматься чаще. Приоткрываю рот, чтобы вздохнуть. Не закричать, хотя стоило, но я не могу. Слова застревают в горле. За мной Спартак. Я уверена. «Привет!» Раздается прямо возле ушка от горячего дыхания, мириады мурашек рассыпаются по всему телу. И еще жарче становится. Бред какой-то. «Я соскучился!» Шепотом проговаривает. Сглатываю и так же тихо выдаю. «Я нет!» У меня даже вопросов нет, как он сюда попал. Балкон. И почему он здесь, спрашивать не нужно, бесполезно. И так все понятно. Почему-то я так и думал. Внезапно касается губами моего уха. И все тело парализует. Одна ладонь забирается под майку, скользит к груди. Но ничего не могу с собой поделать. Сжимает ее, заставляя вобрать как можно больше воздуха. Дикость. «Аля, приди в себя, оторвись от него!» «Стояк целый день от тебя. Никак убрать не могу. Даже подрочил, думая о тебе». «Мне впервые говорят такие слова. Боже мой! Нет, я опять это представляю!» «Захотел увидеть». Два пальца обхватывают чувствительную бусину. Даже как вор пролез по пожарной лестнице, рискуя жизнью. «Ты с ума сошел? Ты пришел ко мне в номер и пристаешь ко мне перед моим парнем?» Слова достаются с трудом. Понимаю, что все это — наглость. Но не могу даже шевельнуться. Я сплю. Просто сплю. Точно. Я уснула рядом с Ростиком, и мне всего лишь это снится. И все из-за подонка. «Ага». Игриво, без капли стеснения, отвечает. «Понял, почему ты не даешь мне». «И почему?» С дуры выпаливаю и прикрываю глаза. Стискивает сосок пальцами, выкручивая его, из-за чего изо рта вылетает воздух. Только бы не застонать. Только... «Ты еще не познала, что такое оргазм со мной». Его вторая ладонь неожиданно появляется на резинке моих шортиков. Проникает внутрь. Поддевает трусики и оказывается в них. И мне совершенно не стыдно. Девственница Аля. И я собираюсь это исправить.